Глава 28. Очень спешил обратно в больницу. Помощница Прокопенко засыпала меня сообщениями. Поступил сложный пациент, нужна моя помощь. Я нехотя оставил Луку одного и помчался вниз в подземный гараж. Но когда выезжал под шлагбаумом, надавил на газ чуть сильнее, газанул и в результате почти влетел в машину Ясногородского. Мой старый знакомый решил перехватить меня на выезде. Черт бы его побрал. Пришлось поставить автомобиль на паркинг и выйти на улицу. Ясногородский сделал то же самое. «Какого черта, Виктор?» Старый знакомый помахал мне рукой. Лицо у него выглядело виноватым. «Сейчас, Кер, ты смотришь, куда едешь?» «Генрих, Генрих, пожалуйста, не злись. Я должен был тебя перехватить, дело очень срочное, да ты и сам знаешь». Я не понял, о чем он, однако очень скоро, порадуясь выработанной за годы работы в медицине привычке сначала выслушать, а потом задавать вопросы. «Ясногородский, ни одно твое дело не может быть важнее человеческой жизни. Убери машину, я опаздываю на операцию». «2 минуты, умоляю. Генрих, послушай, я бы не приехал, если бы не твой маленький дружок и его аудиозапись. Слушай, я знаю, догадываюсь, что он успел тебе наболтать, но я просто хотел припугнуть его, вот и пригрозил в шутку. Ты же меня знаешь, я просто его ревную к тебе». «Конечно...» Старый знакомый притворно улыбнулся, при этом его подвел дрожащий уголок губ, натянутые нервы так просто не скроешь. «Конечно. Он теперь будет жаловаться тебе, уверять, что я действительно угрожал расправой его семье. Это все ревность». «Я просто так сказал. Ты же знаешь, что ты мне не безразличен, но послушай, я играю честно. Признаю, повелся на этот раз. Мальчишка этот санитар — паршивец. Мне доложили, что он ночевал у тебя. Мало того, с лица паренька картины писать можно. Черт! Генрих, слушай, я виноват. Я наболтал, ну, бросил пару угроз в нашем с ним разговоре. Откуда же я знал, что он настолько хитрый, что запишет это и отправит тебе? Я-то в шутку, а он всерьез». Еще так сказал, мол, Ясногородский передразнил мальчишку. «Если вы тронете мою семью, доктор Вебер сам решит, что с этим делать». «Он все правильно сказал». Виктор выпучил светлые глаза. «Что? Генрих, ты серьезно? Ты мне тоже угрожаешь?» «Ни в коем случае, Виктор. Мы с тобой добрые друзья. Но ты сам все понимаешь. Ты переступил черту. Зачем ты угрожал его семье? Теперь запись у меня. Угрозы жизни и здоровью — это не шутки. Лука с этого дня официально со мной в отношениях. Обидишь его или его семью, обидишь меня». Ясногородский в ошеломлении сделал шаг назад и случайно наступил в лужу, намочил даже край брюк. «В отношениях?» «В отношениях, Виктор. Ты не ослышался. За запись будь спокоен, она никуда не попадет. В этом ты можешь на меня положиться. Мы с тобой друзья, ведь так?» Я похлопал друга по арбузообразному плечу. «Ты ведь не путаешь больше эти два понятия? Дружбу и дружбу?» Я немного опоздал в больницу. Настроение было прекрасным. Лука оправдал все мои ожидания, и даже больше. Я не был готов к тому, чтобы услышать пылкое признание маленького лиса. Он ждал и мучился. И он влюблен. Черт возьми, сегодня просто замечательный день. «Вебер, потише. Нельзя же так на операцию улыбаться, родные пациентов не поймут. Ты прямо светишься. Что случилось-то? Расскажешь?» После успешной операции, прошедшей без сучка и задоринки, коллега Прокопенко догнал меня в коридоре. «Станислав Маркович, вы считаете одну полуулыбку сиянием?» «В твоем случае, Вебер, полуулыбка — это танец живота». «Чего смеешься? Слушай, я не понимаю. Ты уехал на 2,5 часа, вернулся весь сам не свой. Если бы я тебя не знал, решил бы, что ты получил известие о твоем скором отцовстве. Но ввиду отсутствия у тебя супруги, могу сделать только одно предположение. Так кто тебя так доводит, наконец ответила». «А? А?» «Лотар, твою мать. Старый вояка, угадал?» Мы вошли в мой кабинет. Грузный коллега почти вбежал за мной. «От вас, Станислав Маркович, ничего не утаишь». Прокопенко подпрыгнул. «Я угадал? Вебер, только не говори, что ты женишься. И перестань лыбиться, когда с тобой старшие разговаривают». «Не могу, Станислав Маркович, у меня очень хорошее настроение». «Ты хоть расскажешь, кто она?» «Так, не мотай головой». «Ясно, как всегда, придворные тайны. Ты хоть предложение уже сделал? Если хочешь, могу ювелира хорошего порекомендовать. Скажешь, что от меня он тебе сделает лучше столичных». Я ему жизнь как-то спас, так что должок за ним висит. Крохотный. Я уселся в кресло и, вопреки обыкновению, достал из стола бутылку шампанского. Никогда не использовал подарки пациентов, но сегодня не могу удержаться. Что он сказал? Предложение? «Ювелир, говорите, Станислав Маркович». Я задумался и посмотрел в окно. Не так давно на этом месте я с наслаждением обнимал Луку. «Луке». Мальчишка с рыжими глазами, высокими скулами и очень гордым подбородком. Он себя назвал глупым? О, нет. Глупый человек не сможет поставить на место Ясногородского. У Луки нет образования, но он очень молод, вполне успеет поступить в Мюнхенский или Гейдельбергский университет. Он вполне осилит изучение медицины. Собирайся, заскочишь в мой кабинет, я тебе визиточку дам. Спасибо, не откажусь. Прокопенко обрадованно показал на меня пальцем. Ага, все, Вебер, ты окончательно спалился? Мне ничего не оставалось, как больше не прятать улыбку. Я разлил шампанское в два стакана, которые мне как-то занес сам Прокопенко. Не раз уже предлагал выпить, но я все отказывался. Станислав Маркович, налив по чисто символической капле на дно, я оставил бутылку в сторону. Я хотел сообщить вам главную новость. Куда уж главнее, Вебер. Вся наша больница, да что там, город загудит. Вебер женится. Зевак теперь от входной двери трактора меня оттащишь. Станислав Маркович, я буду подавать заявление об уходе. Я знал, что расстрою его. Мы неплохо сработались в последнее время. Жалко будет уезжать. Но я хочу жить с Лукой открытой, спокойной жизнью. А для этого мне придется его увести. К тому же он получит образование и начнет практику там, где начинал ее я. У меня много знакомств и связей в Германии. Возможно, даже через какое-то время нам удастся работать вместе. Только уже на других ролях. Прокопенко помрачнел и поставил стакан на мой стол. Знаешь что, Вебер, не буду я пить за твою свадьбу. Так своей невесте и передай. Хреновый ты сделал выбор, раз она тебя уезжать заставляет. А ты не подумал, как мы тут без тебя жить будем? Станислав Маркович, в этом городе достаточно отличных врачей. Хороших, не отличных, погрозил он мне здоровенным кулаком. Отличный у нас один. И тот уехать собирается. Прокопенко прошелся по моему кабинету взад и вперед. И еще раз гневно стрельнул в меня взглядом, думая, полагаю, что от этого что-то изменится. Слушай, Вебер, ты скажи только мне по секрету, кто она? А? Я с ней поговорю. Что ей в нашем городе не нравится? Ну, не Европа у нас тут, ямы на дорогах. Холодно бывает, но и у вас в Германии, знаешь ли, не тропики. Зарплата твоя не нравится, хорошо. И это мы можем попробовать уладить. Я давно уже с руководством разговаривал, под тебя платное отделение открыть. Кстати, твой же друг этот, Ясногородский, хотел денег на это дать. Так что мы это за год исправим, ты только скажи. Зато ты у нас останешься. Вебер. Станислав Маркович, вариантов нет. Я собираюсь уехать. Уже все решил и менять это решение не буду, простите меня. Я более чем уверен, вы сможете вырастить талантливых хирургов. Хирургов? Прокопенко схватился за голову и даже, кажется, взвыл. Хирургов? Хирургов, которые сами могут пересадку органов делать? Ты издеваешься? Станислав Маркович, вы придаете слишком большое значение моим способностям. А если я заболею? Если верить вам, то меня никто не сможет заменить. Заболеешь, выздоровеешь. Мы тебя все больницы уж как-нибудь на ноги поставим, Вебер. Я взял бутылку с вполне неплохим шампанским, подошел к раковине и вылил алкоголь. Праздник уже подпорчен. По крайней мере, пока я не вернулся домой. А туда я очень сильно хочу. Я всю жизнь один, всю жизнь в работе и на работе. Я не против. Это даже хорошо, люблю то, что делаю ежедневно. Однако то, что я чувствую сегодня, это невероятное ощущение, что мои чувства взаимны. Этого мне не даст ни одна работа. Я хочу позаботиться о своем любимом человеке и сделать это, планируя наилучшим для него образом. «Вебер, ты опять заткнулся и в банку полез», — мрачно напомнил о своем присутствии коллега. «Слушай, давай так. Ты подумай еще, скажи, если в чем-то сомневаешься, а мы подумаем, как сделать так, чтобы ты перестал сомневаться». «Эй, друг, у нас здесь не так уж и плохо. Ты же сам говорил, что родился в этих краях. Можно сказать, на родине живешь». Выбросив бутылку в мусорную корзину, подошел к поникшему Прокопенко. «Станислав Маркович, я не передумаю. Мне жаль, что обидел вас». «Я о тебе, Вебер, был лучшего мнения». Даже не взглянув на меня напоследок, коллега вышел из моего кабинета. «Что ж, надеюсь, к нашему с Лукой отъезду он успокоится». Я доделал всю работу, сдал документы и вместе с ними заявление об уходе. Не сразу поехал домой, по пути завернул в торговый центр. Идея о посещении ювелирного магазина мне понравилась настолько, что я решил не откладывать это дело в долгий ящик. В Германии я сделаю все как следует, а пока обойдемся браслетами. Купил одинаковые и там же на месте заказал гравировку. Два мужских браслета, на одном из них его имя. Этого будет достаточно. Пока этого будет достаточно.